Условия научного труда резко изменились со времен Гельмгольца. Чтобы заняться, например, вирусологией, сегодня необходимы лаборатория, оборудованная сложной и дорогой аппаратурой, лабораторные животные. Йошкар-Ола не располагала в те годы подобными богатствами. Между 1952 годом, когда Шаткин стал врачом, и 1958, когда он занял, наконец, свое место как полноправный член научного коллектива Института вирусологии, до этого он работал в Институте глазных болезней. Наука о трахоме пережила эпоху крупных открытий. Центр исследовательской мысли по части поиска возбудителя переместился из западных стран на Дальний Восток. В руках японцев вирусная теория, которая два десятилетия оставалась лишь талантливой догадкой американца Тайгисона, начала обретать черты реальности. Правда, японские работы дошли до Шаткина, по его словам, значительно позже, чем сам он того желал бы. Ему и его товарищам пришлось пройти через все те же тяготы, что за 3-4 года до них прошли вирусологи Йокогамского университета, Китамура и Аракава. Дело в том, что в отличие от всего живого на свете, вирусы не способны обитать иначе, как внутри чужой клетки. У этих паразитов попросту нет органов питания и размножения. Все заботы о себе вирус перекладывает на клетки той ткани, за счет которой живет. Из-за этого вирус почти невозможно пересадить в искусственную среду, как, например, микроб. Едва лишившись клетки пристанища, клетки кормилицы, наглый паразит и убийца превращается в беспомощного калеку и вскоре гибнет. Чтобы наблюдать и экспериментировать с вирусом, его приспосабливают к другим клеткам. Эта работа еще с 1950 года занималась одна из лабораторий Института глазных болезней. Но Шаткину казалось, что работа там ведется слишком медленно. Ему не терпелось обогнать своих более преуспевших, но медлительных коллег. Итак, с вирусом трахомы предстояло повторить то же, что когда-то сделал Пастер с вирусом бешенства. Тельца проводчика следовало занести в мозг лабораторных мышей, дабы заменить колбу с питательным бульоном черепной коробкой подопытного животного. Однако метод, прославивший Пастера, не спешил увенчивать лаврами Анатолия Шаткина. Неудачи преследовали его. Мыши, которым иглой вводили в мозг свежий трахомный вирус, упорно не хотели заражаться. Опыты проваливались один за другим. Писатели, пишущие о науке и ученых, истратили немало чернил на то, чтобы воспеть научную неудачу. Кто-то даже уподобил взаимоотношения между первоначальным неуспехом в лаборатории и конечным открытием тетиве и луку. Чем туже лук, чем труднее натягивать тетиву, тем, дескать, дальше летит стрела открытия. Может быть, это и так, но подумайте о совсем молодом, начинающем научном сотруднике, который день за днем приходит в лабораторию, неделю за неделей ставит опыты, и единственный ответ, который дает ему природа – нет. Нет, мозг белых мышей не накапливает трахомного вируса. Нет, зверьки не чувствуют себя подавленными и больными после заражения и отнюдь не собираются дохнуть. Нет, нет, нет. Тут не до литературных ассоциаций. Просто нужны терпение и твердость характера. Ведь неудача очень скоро становится известна всему институту. Над неуспехом сначала подшучивают, потом поговаривают, наконец ставят вопрос серьезно. И тут не жди снисхождения. Неудачник в науке пользуется столь же малым кредитом общественного доверия, как и неудачник в жизни. По счастью, пора неудач тянулась для Анатолия Шаткина сравнительно недолго, хотя терпение экспериментатора и подверглось изрядным испытаниям. То, что он делал, называлось вирусологией слепым пассажем. Заразный материал, соскоб с глаз трахомного больного, иглой вводился в головной мозг мыши. Несколько дней спустя зверька забивали и мозгом заражали новую подопытную партию. И так снова и снова мыши не заболевали. Лишь отдельные зверьки становились на день-другой вялыми. Но кто поручится, что виновник этого легкого недомогания – вирус трахомы? Слепой пассаж. Действительно слепой. До каких же пор продолжать перевивать вирус новым отрядом мышей? И где уверенность, что стоишь на верном пути? Правда, вот так же в мозгу животных удавалось выращивать другие вирусы. Пастер, например, тем же методом передавал вирус бешенства от одного кролика к другому. Но вирусы, несмотря на свое сверхпростое строение, удивительно разнообразны. Нужна выдержка. И вдруг в один прекрасный день все переменилось. Четыре зверька остро заболевают и гибнут. В глубинах их мозга что-то произошло. Вирус, до того совершенно не проявлявший себя, скачком изменил свои свойства и стал для животных жесточайшим ядом. Отныне заражение мозгом погибшей мыши всякий раз убивает следующую жертву на третьи-четвертые сутки. И так успех. Вирус, по велению ученого, обосновался в тканях мыши. С ним можно теперь экспериментировать. Его можно разглядеть под микроскопом. Можно попробовать, например, создать лечебную вакцину против трахомы или испытать, как действуют на него различные лекарства. Этих исследований, кстати, с нетерпением ждет практическая медицина. Имея в руках вирус, можно углубиться и в теорию, поискать предков и родственников возбудителя трахомы. Может быть, удастся внести ясность в спор ученых о том, восходит ли генеалогия трахомы к некоторым болезням попугаев. Забегая вперед, скажу, Анатолий Шаткин допросил свои вирусы самым строгим пристрастием. Четыре пойманных им штамма, вирусные культуры, экспериментатор дал им для удобства клички Рау, Хай, Мирза и Мам были досконально изучены. Опытом подвергались, кроме мышей, хомячки, полевые пеструшки, голуби, куры, низшие обезьяны. Короче, налицо оказался добросовестный и интересный научный труд о биологических свойствах вируса, выделенного от больных трахомой. Вирусологи высоко оценили работу своего молодого коллеги. 27 апреля 1961 года состоялась защита диссертации, и комиссия единогласно присудила соискателю ученую степень. 1 мая друзья свежего кандидата